Петраков долго смотрел, как рабочий укладывает дровяник между стойками, воздвигая стены. А потом неожиданно подошел к углу, навалился плечом, и вся стена рухнула. «Иван Григорьевич, да вы что?» – воскликнул растерянно Колосов. «Это труд, материал, деньги. Пусть не капитальное строительство, но кто дал вам право строить дрянь? Весь Дальстрой ютится в хибарках, построенных как попало. Затрачены сотни миллионов рублей, а все рушится. Сделать как следует стоит немногим дороже. Понял, почему я сломал это сооружение? Хватит нам всякого дерьма, мы и так развели его больше, чем достаточно». Рабочие посмеивались. «Учти, любую клеть, уборную, сторожку делать по-хозяйски. Ты, Юрий Евгеньевич, в бараках рабочих часто бываешь?» «Когда как?» «Тоже плохо, надо заходить постоянно. Пройдем в тот домик, а потом проведешь меня в кузницу». Побывали в старых, оставшихся от женского лагеря бараках, которые рабочие разделили на комнатушки, отремонтировали и жили. Потом долго еще ходили по поселку, цехам. Петраков разговаривал с рабочими, знакомился с мастерами. Сначала беседа не клеилась. Не привыкли люди к такому обращению. Но слух, что заместитель Никишова – человек простой и сердечный, разнесся стремительно, и скоро их уже сопровождала огромная толпа. «Ну как, директор на собраниях критикует, наверное, только вас, а его, упаси бог!» – спрашивал он рабочих. «Да что вы, хороший директор! Вон как тут все ворочает!» «Вы не бойтесь, поправляйте директора, если что!» Обратил Петраков внимание на сквер, посаженный у мастерских. «Деревья сажаешь, это хорошо. А вот склады у тебя плохие. Не бережешь ценности. Да ведь денег Иван Григорьевич не дают. Рабочие живут кто где. Какие там склады?» «Это было вчера. Сегодня другое время. И жить будем по-другому, и работать по-другому. Понял?» Петраков посмотрел на покосившиеся бараки. Лицо его потемнело. «Это все надо будет убрать. Строить так уж строить». Он что-то пометил в своей записной книжке. «Денег просишь? Много не обещаю, а кое-что наскребем. Скоро будем распределять средства на капитальное строительство будущего года, так что готовь заявку». «Никишов все равно вычеркнет», – безнадежно махнул рукой Колосов. «Не вычеркнет», – заверил Петраков. Попрощались. Глядя вслед машине, Колосов заметил. «Иван Григорьевич – толковый и заботливый хозяин. Совсем не похож на Никишова». Марин, наклонившись к его уху, шепнул. «Поговаривают Никишова того. Не то поднимут выше, не то наоборот. Он срочно выезжает в Москву». «Поехали!» – крикнул Колосов, рванул веревку, перекинутую через плечо, и побежал вниз. Затрещали сучья, запрыгала вязанка, оставляя на снегу черный след. «Ехали!» Разнеслось по сопке, и помчались по всему склону такие же сучковатые вязанки, обожженных таежными пожарами сухих коряк. Желнин бежал с вязанкой недалеко от Колосова. Они соревновались, и за их работой следили все. Колосов приволок свою вязанку, сложил в штабель, замерил. Ровно 8 кубометров. Норма. По всему подножью сопки пунктирными черточками темнели такие же штабеля. Притащил свою вязанку и замполит. «А ты задал сегодня всем жару. Видимо, подлечили тебя доктора. Как ни старался, а тебя не обскакал», – засмеялся Колосов, заботливо сбивая с его куртки мусор. Желнин до приезда Петракова не работал со всеми на дровозаготовках, ссылаясь на болезнь сердца. После разговора Петракова с рабочими замполита покритиковали на собрании. Он тогда промолчал, но с тех пор стал работать. За кустами уже разворачивался и сигналил автобус. Надо было торопиться. Когда автобус выскочил на трассу и покатил по ровной дороге, Желнин наклонился к Юрию. «Может быть, в отдельных вопросах и был неправ, но ты не можешь сказать, что не чувствовал моей принципиальной поддержки. На старое наплевать.